Третье. Рысь полностью заменила щенку мать. Она считала его своей кровью и плотью, родным детенышем. Она приносила ему пищу, главным образом птицу, которую ей было сподручнее, легче добыть, чем зверя. Никогда не забывая то, что однажды произошло с рысятами, зверь не оставлял надолго нору без присмотра. Порыщет, порыщет неподалеку и бежит проведать, цел ли щенок. Рысь играла с ним, перекатывая живота на спину и наоборот. Легонько покусывала уши, ласкала, облизывала голенький розовый живот. Но она же начинала потихоньку готовить щенка к беспощадному таежному существованию. Учила пока главной науке — осторожности. Ведь выживает не сильный и бесстрашный, а прежде всего разумно осторожный зверь. Самка не могла знать, что у щенят такого возраста появляется рефлекс, который великий Павлов назвал «что такое?». Любопытство к окружающему миру начисто отметает инстинкт самосохранения. Все-то несмышленышу хочется обнюхать, попробовать на зуб. Неоправданная боязнь мира наступит несколько позже, где-то в трехмесячном возрасте, и тогда его придется не учить, а напротив, отучать от осторожности, иначе он вырастет трусом. Щенка очень интересовало, откуда мать приносит ему пищу, куда уходит каждый день, что находится там, за пределами норы. Оттуда всегда так заманчиво струился неяркий свет и пахло чем-то колко-бодрящим, вкусным. Попытки выяснить все эти вопросы в присутствии матери оканчивались тем, что рысь с недовольным рычанием откатывала, иногда, рассердившись, отбрасывала щенка вглубь норы. Как-то мать задержалась на охоте дольше обычного и не прибегала проведать щенка, на месте ли он. Собака успела вздремнуть, поиграть с зайчьей костью. У нее росли и чесались зубки. Погонять лапой и мордой по всей норе кедровую шишку. А ее все не было и не было. Щенок заскулил и даже всплакнул. Потом он медленно начал подползать к выходу из норы. Такой заманчивый и такой запретный свет, ближе, ближе. Он ослеплял, и щенок щурился, было больно глазам. И вдруг узкие стены и потолок норы пропали. Остался один пол, широкий до бесконечности земляной пол. Пес удивленно покрутил головою, как бы не доверяя зрению. Куда же все это подевалось? Вместо стены потолка были деревья, прозрачные пахучие сгустки воздуха, бездонная голубизна неба. А там, на головокружительной высоте, сияло что-то очень яркое и круглое, которое невозможно было как следует рассмотреть. Внимание щенка привлек островок грязно-серого снега. Он замотал хвостом. Что такое? Коснулся неотвердевшей подушечкой зернистого снега и тут же отдернул лапу. Холодно. Затем по мягкой влажной перине из спрелых прошлогодних листьев прошел, не переставая вилять хвостом, к лиственнице. Что такое? Ствол был твердым, шершавым. Опершись о него передними лапами, показав миру розовый живот, щенок быстро-быстро заработал ими. Кроме зубов у него резались и оттого чесались коготки. Очень даже удобно. В воздухе стоял беспрерывный птичий гомон. Разбуженные весной разноцветные птахи невесомыми бабочками перепархивали в макушках деревьев. Но вот одна из них с желтой грудкой и черной головкой снизилась, села на тонкую ветку куста, зацвиркала прямо в морду щенка. Пес замер с поднятой лапой. Рассмотрел птаху и так, и эдак, склоняя голову то на одну, то на другую сторону. «Ты кто такая?» — спрашивал его взгляд. Птица раскачивалась на ветке, как на качелях. Туда-сюда, туда-сюда. Щенок неотрывно следил за нею. И голова его тоже раскачивалась вслед за движениями пушистого комочка. От таких упражнений все запрыгало перед глазами, и он чуть не упал. Фыркнул недовольно, как бы стряхнул навязчивое видение, и отбежал прочь. Потом вдруг разом замолкли, оборвались птичьи голоса. Щенок поглядел туда, где только что сидела птица с желтой грудкой и черной головкой. Ее не было, лишь покачивалась тонкая ветка. Наверху, то и дело, загораживая собой солнце, ходил кругами ястреб-стервятник. Пес задрал голову и с любопытством смотрел на него. «Ты кто такой?» Птица вытянула к низу короткую шею. «Вот-вот она ринется на живую добычу!» «Недаром говорят, что материнское сердце чует беду на расстоянии». Что-то заставило рысь бросить затянувшуюся погоню за зайцем и опрометью бежать к норе. Успела в самый раз. Ястреб, раскинув острые крылья, уже завис над щенком, выпустил когти иглы. Как ни был молниеносен рысиный прыжок, верткой птице все же удалось уйти от звериных клыков. Легко подбросив мощными крыльями свое литое ладное тело, она взмыла ввысь. Щенок с крайним недоумением и любопытством поглядывал то на приемную мать, то на удаляющуюся птицу. Затем ему захотелось повторить то, что только что сделала мать — собезьянничать. Разогнавшись, он с рычанием бросился вслед улетевшему ястребу. Но не рассчитал прыжок, ткнулся мордой в ствол лиственницы и взвыл от боли. Рысь не спеша подошла к неразумному своему детенышу. Пес полагал, что она сейчас начнет, как обычно, ласкать, облизывать его. Но произошло совершенно противоположное. Движением лапы она прокинула щенка на спину и задала ему жестокую взбучку. Пес и визжал, и скулил на одной тонкой длинной ноте. Но все это было напрасно. Он получил сполна. Чуть живого, с прокушенным острейшими рысиными зубами ухом, множеством кровавых ран на теле, его отшвырнули к норе, затолкали в самый дальний угол. Там он пролежал 2 дня, зализывал раны и впервые в своей коротенькой жизни уяснил, что на свете существует понятие «нельзя», нарушение которого ведет к ужасным неприятностям. Это понятие распространялось пока на единственное конкретное желание. Нельзя выходить из норы. На сытных свежих харчах, еще не остывшей звериной крови, рос пес не по дням, а по часам. Он был крупнее, сильнее любого щенка-лайки в этом возрасте. Иначе и быть не могло. Его отец — громадный датский дог. От лайки и дога он унаследовал как бы все поровну. Шерсть не короткая, как у фараона, но и не длинная, как у ласки. Морда острая в мать, но одновременно и приплюснутая, с заметно выступающими челюстями. Это уже в отца. Хвост у дога был тонкий, крысиный, опущенный. У лайки же, наоборот, пушистый, кренделем. Словно не желая обижать ни мать, ни отца, щенок выбрал нечто среднее. Не тонкий, но и не толстый хвост всегда боевито торчал у него трубкой. Но, пожалуй, самое примечательное в собаке был ее окрас. Очень необычный, диковинный. Такого окраса не имела ни одна собачья порода. Белая шубка ласки и благородная шоколадная шкура фараона дали ровный оранжевый с красноватым отливом мех. Огонь, закатное солнце. На шкуре ни единой отметины, даже опалинки, если не считать узкую полоску на голове, резкого черного цвета. Она тянулась наискосок через лоб, правый глаз и левую скулу собаки и очень походила на черную повязку, какой прикрывают пустую глазницу одноглазые люди. 1,5 недели щенок жался в дальнем углу норы, даже не глядел подолгу на выход. И мать, возвращаясь с охоты и видя такое примерное поведение, одобрительно урчала и облизывала его. Однажды, когда мать рыскала в округе в поисках пищи, снаружи послышался слабый шорох. Щенок со свистом потянул ноздрями воздух. Пахло не рысью. В нору не пролез, а вошел, не сгибаясь в полный рост, полосатый бурундучок, детеныш. Оставшись в своей норе без присмотра, он вышел наружу, увлекся погоней за полевкой и заблудился. Рысиная нора отдаленно напомнила ему свою. Размещалась она под вывороченным с корнем деревом. Щенок завертел, забил хвостом, «Ты кто такой?» И на брюхе пополз к странному полосатому существу. Бурундучок съежился, замер. Щенку очень захотелось потрогать его лапой. Но едва мягкая подушечка коснулась головы между ушками, бурундучок фыркнул, развернулся и выскочил из норы. Если бы сейчас зверек скрылся из виду, пес бы не осмелился вылезти наружу. Слишком свежи были в памяти материнские побои. Еще не зарубцевались раны на теле. И тогда бы его судьба сложилась совсем, совсем иначе. Но бурундучок не думал убегать. Его тоже донимало любопытство. Присев рядом с норой, он неотрывно глядел черными глазами-бусинками на выход. Чем дальше выбирался щенок из норы, тем больше отодвигалось было усвоено им грозное понятие «нельзя» и связаны с ним неприятности, побои, долгое отсутствие пищи. В конце концов, понятие это вообще оставило слабую на память головенку щенка, и он вылез наружу, подбежал к бурундучку, подпрыгнул сразу на всех лапах, звонко тявкнул. Тот ответил ему тонким цвирканьем и позволил лизнуть себя в морду. Звери как-то сразу прониклись друг к другу доверием. Играя, подпрыгивая на ходу, они побежали прочь от норы. Тайга сменялась полянами, поляны тайгой. Дорогу неожиданно преградил звонкий ручей. Щенок с разгону вбежал в него, захлебнулся и с паническим визгом выскочил на берег. Отряхнулся, забрызгав своего приятеля. Бурундучок оказался умнее, в воду не полез. Преграду звери перешли по жердинке, поваленной поперек ручья. Все занимало и все забавляло пса, все ему нравилось. И яркие солнечные блики в талых лужах, если по ним ударить лапой, они разлетятся в разные стороны сверкающими брызгами. И разноголосое птение птиц, их беспрестанное порхание. И это полосатое существо на коротеньких лапах, что семенит рядом. А сколько новых неведомых запахов! Щенок иногда останавливался и с наслаждением тянул розоватыми ноздрями воздух. Пахло и талым снегом, и землей, и нагретой корой деревьев, и едва распустившимися почками, и птицами, и таежной тварью. Ведь собака различает до 40 запахов одновременно. Пес отвлекся, разглядывая сидевшую на ветке черную северную белку. А когда посмотрел туда, где минутой раньше был бурундучок, замер от удивления. Там находились два бурундучка. Второй был значительно крупнее, с более резким окрасом. Пес покрутил головою, похлопал глазами. Второй зверек не исчезал. Когда бурундуки побежали, малыш будто приклеился боком к матери и ни на мгновение не отставал от нее. Щенок наконец понял, что все это не видение, а явь, и припустился за ними. Он уже догонял их, когда они нырнули под корневища поваленного дерева и исчезли в норе. Щенок с трудом просунул в нору голову, но туловище туда не пролезало. Он заскулил, усиленно заработал задними ногами. Не помогло. Пес в раздумье сел у норы. Жизненные обстоятельства впервые заставили его проявить сообразительность, смекалку. Надо бы разгрести, расширить передними лапами вход в нору. Но такая мудреная мысль не осенила щенка. Зато пришла другая, и он немедленно привел ее в исполнение. Щенок отбежал от норы. Затем тявкнул для бодрости и со всех ног бросился в зияющий круглый провал, намереваясь влететь в нору с разгону. Влетел намертво. Твердая земля жестким обручем стиснула бока. Ни туда, ни сюда. Хоть скули, хоть вой, бесполезно. Что делает человек, если в дом к нему ломится, например, дебошир? Он не желает пускать непрошеного гостя и может даже ударить, выпроваживая его. Чувство дома, то бишь норы, развито у любого зверя во сто крат сильнее, чем у человека. И бурундучиха, защищая свое жилище, впилась острыми зубами в нос щенку. Тот взвыл на одной тонкой бесконечной ноте. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Боль высвободила пса из плена, вытолкнула из норы. С беспрестанным воем он бросился прочь, в горячах таранил лбом стволы деревьев и бежал до тех пор, пока от усталости у него не подкосились ноги. Долго лежал, поскуливал от боли, осторожно прикладывал лапу к ранке на кончике носа, слизывал сочившуюся кровь. Затем пил из ручья и случайно опустил нос в ледяную воду. Боль немного притихла. Вытащил нос из воды. Боль возросла. Проделал эту операцию еще и еще раз. Та же реакция. И запомнил пес очередную истину. Боль переносить легче, если укушенное место окунуть в очень холодную воду. Позади послышалось цок-цок, цок-цок-цок. Щенок вздрогнул и обернулся. По каменистому берегу ручья, часто и звонко выстукивая острыми копытцами, прямо на него бежал кто-то длинноногий, неуклюжий, с долгой горбоносой мордой и огромными черными глазами. Это был сахатенок. Пес сжался в комок. Такой большой зверь вызвал в нем не только любопытство. Сахатенок остановился напротив. Горбоносая морда начала медленно опускаться. Пес сжался еще больше и послушно прикрыл лапой нос, опасаясь, что эта махина укусит его в больное место. Но лосенок и не думал кусаться. Он ощупал его теплыми, пахнущими молоком губами и повернул голову назад. На опушку вышла громадная лосиха. Она прошествовала мимо щенка с таким видом, будто не заметила его. Сохотенок фыркнул и затрусил за матерью. Оставаться одной собаке очень не хотелось. Эти пугающих размером звери, на которых надо было смотреть, задрав голову, почему-то внушали доверие. И он побежал за ними, как привязанный. Лоси шли не быстро, но усталый и голодный щенок едва поспевал за ними. Время от времени он тявкал и даже, подпрыгнув, легонько кусал звериные ляжки. «Не спешите же вы так!» Дорогу неожиданно преградил довольно широкий ручей. Звери, не останавливаясь, перешли его. Щенок бросился в воду, забарахтался, поплыл. Но быстрое течение подхватило легкое тельце, как щепку. Понесло. Собака пронзительно завизжала. Плохо бы кончилось дело, если бы не сахатый. Умный зверь, громко треща сучьями, побежал вдоль ручья, обогнал барахтавшегося щенка и встал в воду, низко склонив голову. Когда течение поднесло неопытного пловца, он схватил его губами поперек туловища и, выйдя из воды, бросил на берег. Теперь у насмерть перепуганного щенка отпала всякая охота бежать за лосями, не угнаться. Он стряхнул с себя воду, свернулся калачиком и жалобно заскулил. Было холодно и очень хотелось есть. Орлица, как снялась с гнезда и набрала высоту, ни разу не махнула крыльями. Прозрачные воздушные потоки были быстры, порою стремительны. Чтобы изменить направление полета и удержать равновесие, птица затрачивала самые незначительные пустяковые усилия. Она ходила большими бесконечными кругами. И если б кому вздумалось графически изобразить ее полет, то получились бы впритык прижатые друг к другу правильные круги с полукилометровым радиусом. Внизу расстилалось, освещенно ярким солнцем, громадное пространство. Голая еще тайга иногда разрывалась реками и ручьями. Ручьи кое-где вскрылись и взблескивали живым серебром. А реки все скрывал тяжелый, сверху ноздреватый панцирь льда. Взлобки чередовались гольцами, гольцы — скалами, скалы — ущельями. Ничто не ускользало от круглых, редко мигающих глаз орлицы. Вон там перепрыгнула с дерева на дерево белка. Вон там пробежал бурундук. Даже мышку-полевку разглядела она с такой высоты. Но ее не интересовала мелкая добыча. Недаром народ говорит: «Орел мух не ловит». Добыча должна накормить ее, орлицу, и трех орлят, которые пищат сейчас в гнезде, вытягивая длинные голенькие шеи. Они ужасно прожорливы. Гнездо расположилось на выступе высоченной отвесной скалы возле самой вершины и неприступно для бескрылых хищников. На поляну из дебри не спеша в развалку вышел медведь, сел, греясь на солнышке, и принялся долго-долго чесать за ухом. При этом он сладко во всю пасть даже с ревом зевал. Видно, только проснулся косолапый, только вылез из берлоги. Орлица не обратила на него внимания. Она умела трезво рассчитать свои силы и знала, что даже ей, царице птиц, не одолеть в поединке медведя. Добыча не должна быть такой большой и сильной. Она полетела вдоль ручья и вдруг резко оборвала полет, заходила на одном месте маленькими кругами, вытянув к низу голову. На каменистом берегу ручья лежало что-то ярко-рыжее с красноватым отливом. Птица, возможно, приняла бы свернувшегося щенка за камень и пролетела мимо, если бы он на свою беду не пошевелился. Орлица сложила крылья и ринулась в атаку. Перед самой землей она выбросила крылья, сходу долбанула щенка острым клювом. Затем когти легко, как в мягкую глину, погрузились в бока щенка. Еще через мгновение огромная птица с добычей летела над тайгою. А через четверть часа на этом месте металась, злобно рычала рысь. Но напрасны были все ее поиски. Не суждено ей было в этом году воспитать детеныша.